Глава 32. «Ничего, зато я узнал много полезного», — успокаивал нас всех Пит, пока мы носились вокруг него. «Об источнике во дворце». Его голос был слаб, а лоб покрыт испариной, но он все равно пытался всех подбодрить. И улыбался, как и всегда Эрик. Вот уж два сапога пара. «Может, стоило взять с собой кого-то на подстраховку?» — вздыхала я. «Мало нам беды с Эриком, теперь еще и Питер». «У всех сейчас свои задачи», — отвечал тот, морщась от боли, пока Шерри обрабатывала его рану на животе. «Хотелось к тому моменту, как очнется Эрик, чтобы все было готово». «И что теперь? Полет в пещеру драконьих слез откладывается?» — спросила я. «Подождем. Может, я еще оправлюсь за день-два, и мы успеем», — прошептал Пит сухими губами. «Ему бы лекаря», — сказала принцесса. «Я передала Корделии. Она обещала ночью прислать своего надежного лекаря», — ответила я. «До этого придется потерпеть. Надеюсь, Пит выдержит». «Не дождетесь», — пробормотал он в ответ. Я усмехнулась и вышла, чтобы проведать Эрика. Села рядом с мужем, взяла за руку. «И все-таки ты втянул меня во все свои делишки», — с улыбкой произнесла я. «Меня уже засосало в них по уши. Так что выбираться придется вместе, слышишь? А вот как быть со слезами дракона? Кажется, я должна это сделать сама. Как думаешь, я справлюсь?» Эрик, конечно же, не ответил. Но я все равно уже сама для себя все решила. К пещере полечу я одна. И уже этой ночью, не откладывая и не раздумывая. Иначе опять что-то может помешать. Было ли мне страшно? Конечно. Летать я все так же боялась. Но бездействие могло привести к чему-то более страшному и коснуться жизней многих близких мне людей. Первым делом я навестила нашего дракончика. «Ну что, милая, полетаем с тобой?» Я погладила Тори по морде. «Надо спасать Эрика и всех остальных. И нас с тобой тоже. Согласна?» Тори протяжно выдохнула мне в ладонь, и пар в этот раз был просто теплым, а не обжигающе горячим. Потом она легонько толкнула меня мордой и провела языком по лицу. «Ты чего?» — со смехом отшатнулась я. «Не знала, что ты любишь целоваться». Но Тори в ответ уже возмущенно фыркнула и снова лизнула меня, на этот раз вовсе по груди и плечам. И снова фыркнула. И тут до меня дошло. «Ты хочешь облизать меня, чтобы защитить?» — охнула я. «Ну, конечно. Обожаю тебя». Я чмокнула ее в большой горячий нос и принялась раздеваться. «Обязательно голышом?» — уточнила я, оставаясь в одном белье. Драконица глянула на меня, как на неразумную. «То есть милорд раздевался перед тобой полностью?» Тори закатила глаза. «Ладно». Я стянула с себя остатки одежды и встала перед драконом, зажмурившись. «Я готова». Язык Тори оказался шершавым и ожидаемо горячим, как и она сама. Она вылизывала меня так тщательно, словно кошка своего котенка, и это было ужасно щекотно, отчего я постоянно хихикала и ёжилась. «Может, хватит?» — взмолилась я наконец. Тори последний раз лизнула меня вдоль позвоночника и отошла. «Вот спасибо». Я принялась одеваться, стараясь не думать о том, что с ног до головы покрыта драконьей слюной. «Жди меня. Вылетаем затемно. И поешь хорошо на дорогу. Сейчас Шерри тебе принесет. Тори что-то пропыхтела в ответ и улеглась. «Поспать тоже не помешает», — согласилась я и погрозила ей пальцем. «А то там я тебе спать точно не дам». Мне тоже следовало подготовиться. Я нашла контейнер для слез, который Эрик брал с собой в прошлый раз, потом и его сумку. Выбрала из одежды Эрика вещи для дороги. О том, что улетаю, предупредила только Шерри. «Как же вы одна, миледи?» — забеспокоилась она. «Может, мне с вами полететь?» «Спасибо, но ты нужна здесь, милорду и Питу». Я благодарно ей улыбнулась. «Оставляю их на тебя». Около полуночи пришел лекарь. Я выходила встречать его тоже сама, через тайный ход. Он осмотрел Пита, провел какие-то манипуляции с раной и сказал, что ему нужен покой хотя бы 2-3 дня. Да, и выписал рецепт тонизирующего отвара. К Эрику лекарь тоже заглянул, оценил его состояние как удовлетворительное и ушел обратно в ночь. Только расставшись с ним, я поняла, что так и не узнала его имени. Но, возможно, мне и не следовало этого знать. Главное, что его прислала Корделия, а ей можно доверять. Теперь я знала это наверняка. Поспала я всего пару часов. Встала еще затемно, быстро оделась и спустилась в кухню. Старалась делать все тихо, чтобы никого не разбудить. Но Шерри не могла оставить меня без внимания, и на столе я нашла заботливо собранную ею для меня провизию. Мне оставалось только сварить кофе. Много кофе. И не только для себя, но и для Тори. Я долго думала, как не дать ей заснуть в ожидании меня у пещеры, а потом вспомнила, как Эрик угостил драконицу кофе, и она потом весь день не могла угомониться. И эта особенность сейчас оказалась как нельзя кстати. Надеюсь, у пещеры кофе подействует на нашу Тори точно так же. Ну что, в путь? Я зашла в мансарду, где меня уже ждала Тори. Пришлось немного повозиться, прикрепляя сумку к ее шее. Вскарабкаться на спину тоже получилось не с первого раза, но сдаваться я не собиралась и кое-как все же оседлала дракошку. «Только прошу тебя, лети осторожней», — сказала я Тори, цепляясь за шип на ее шее, «а то мне все еще страшновато. И никаких кавалеров, ладно? Сегодня мы обязательно должны добраться до пещеры и привезти оттуда спасительные слезы». Тори переступила с лапы на лапу и расправила крылья. «Так, а как открыть крышу?» Вспомнив, забеспокоилась я. Тори взмахнула крыльями, и, о чудо, крыша мансарды разъехалась. «То есть ты всегда могла отсюда вылететь, но не делала этого?» Удивилась я. Тори повернула голову и глянула на меня с таким видом, мол, делать мне больше нечего. «Ладно, полетели», — скомандовала я. Драконица снова взмахнула крыльями и оттолкнулась от пола. У меня захватило дух, и сердце все таки дернулось в страхе. Я закрыла глаза и вся сжалась. Спокойствие, только спокойствие. Сейчас я должна быть неуязвима. Даже если упаду, то со мной, по идее, ничего не случится. Куда страшнее, если мы не долетим до места, и все окажется впустую. Я собралась с духом и приоткрыла глаза. Небо еще синее, мигают предутренние звездочки. Лишь вдалеке на горизонте розовеет полоска зарождающегося утра. Глянула вниз и тут же отвела взгляд. Нет, туда лучше не смотреть. Слишком, слишком высоко. Я постаралась заняться аутотренингом, успокоиться и выровнять дыхание. Так, 5 минут, полет нормальный. Молодец, Маша, держись. Тори летела медленно и плавно, словно чувствовала мое состояние. Вскоре я привыкла к мерному хлопанию ее крыльев. Это даже стало меня успокаивать. Ветер обдувал лицо, трепал волосы. Кругом, куда ни глянь, небо. Я вдруг поймала себя на том, что улыбаюсь. Улыбаюсь этому самому небу, рассвету и теплому ветру. Свободе, которая ощущается на уровне неких инстинктов. Наверное, именно так чувствуют себя птицы. Или драконы. «Тори, ты тоже это чувствуешь?» Преисполнившись эмоциями, попыталась я перекричать ветер. Она обернулась и глянула на меня с упреком, фыркнула. «Все поняла, не буду отвлекать». Я помахала ей рукой и чуть не съехала на бок, потеряв равновесие. Ухватилась еще крепче за шип, почти вжавшись в драконью шею, и прошептала снова уже сама себе. «Поняла, больше не буду». Уже окончательно рассвело, когда под нами раскинулся знакомый лес. Здесь я нашла кофе и первый раз поцеловалась с Эриком. Но сегодня наш путь лежал дальше. Вскоре показался какой-то город с черепичными крышами и остроконечными шпилями. За ним яркой зеленью растекались луга, на которых пасся домашний скот, наливались золотом пшеничные поля. Миновав очередную горную гряду, мы оказались над морем, бескрайним, ярко-голубым в лучах полуденного солнца. Меня вновь захлестнул восторг. Свобода! И почему я так боялась летать? Когда Эрик рассказывал о розовых туманах, я думала, это просто фигура речи. Однако в реальности они полностью оправдывали свое название. Я это поняла, стоило увидеть перед собой дымчатую пелену, которая была окрашена во все возможные оттенки розового — от персикового до малинового. «Это потрясающе!» — выдохнула я, не в силах подобрать иных слов. Потом же Тори влетела в сами туманы, и мы окунулись в это безумно розовое разноцветие. Дымка была плотная, и некоторое время мы двигались, ничего не видя впереди. Когда же вынырнули из нее, оказались над горной долиной. Изумрудная трава, грохочущие водопады, гибкие цветущие лианы, стайки разноцветных птиц — все это было похоже на сказку. Тори направилась к высокой горе, единственной, чей пик украшала снежная шапка. Мелькнула была мысль, что, может, зря я не оделась теплее, но драконица не полетела вверх, а опустилась на широкий выступ почти у подножья. Здесь же находился идеальной арочной формы вход в пещеру. «Это она, да? Пещера драконьих слез?» — прошептала я, сползая с драконьей спины. В этом месте царила такая благоговейная тишина, что я боялась говорить громче. Тори просто кивнула. Она тоже, зачарована, точно загипнотизированная, смотрела на пещеру. «Кофе!» — я торопливо полезла в сумку за термосом. «Смотри, что у меня есть!» — весело позвала дракошку. «Перекусить не хочешь?» Магическое слово «перекусить» сработало, и Тори отвлеклась от созерцания пещеры, посмотрела на меня. «А это кофе!» Я открыла крышку термоса и дала ей понюхать. «Помнишь, Эрик тебя угощал?» Глаза Тори загорелись интересом. «Разрешаю выпить тебе все», — рискнула предложить я. «Интересно, у драконов бывает тахикардия?» «Ну или почти все. Я отлила себе часть в стаканчик. Остальное отдала Тори. «На, еще булочкой закуси, с орешками». Тори была счастлива и бодра, а мне оставалось надеяться, что действие кофе не закончится раньше, чем я решу все свои дела в пещере. «Развлекайся». Я оставила ей еще несколько булочек и, прижимая к груди емкость для слез, двинулась ко входу. Я осторожно ступила в пещеру. Здесь было тихо и как-то торжественно. Похожее чувство появляется в больших храмах, когда внутри тебя возникают некие вибрации и перехватывает дыхание. С каждым шагом меня все больше окутывал призрачный свет. Он шел от статуи белоснежного дракона, такого огромного, что его голова подпирала своды пещеры. Вокруг статуи мерцало озеро, и чтобы добраться до дракона, нужно было пройти через него по плоским камням. Только приблизившись, я, наконец, увидела слезы. Они жемчужинками стекали по морде дракона и падали вниз, испаряясь за мгновение до того, как коснуться земли. Я подставила емкость под каменную морду и приготовилась терпеливо ждать. Слезы мерно застучали по дну контейнера. Я смотрела на них и думала, как долго придется их собирать. И не заснет ли Тори за это время, что было бы самое неприятное. Время текло неспешно, руки уже начали затекать, а емкость еще и наполовину не была заполнена. Я стала нервничать. Как там Тори? Хватит ли того количества кофе, что я припасла, чтобы она не заснула? Потом мысли унеслись к Эрику. Хоть бы он поскорее очнулся. Меня уже и саму начало клонить в сон, когда уровень слез в контейнере наконец стал подходить к его горлышку. Ну, наконец-то. Еще чуть-чуть, и золотой ключик у нас в кармане. «О, да!» — возликовала я, когда в емкость упали последние капли и плотно закрыла крышку. «Спасибо, белый дракон. Очень хочется верить, что это поможет Эрику и его друзьям». Поблагодарила я божество драконов и поскакала по камушкам к выходу. «Тори, как ты тут?» Я выбежала наружу. Ответом мне было тихое похрапывание. Рядом лежал пустой термос, и валялись крошки от булочек. «Нет, нет, только не это!» — простонала я. «Тори, ну как так? Тори!» Я стала тормошить ее, пытаясь разбудить. Она лишь приоткрыла глаз, глянула на меня, осоловела и продолжила дрыхнуть. «Вот черт!» Все же я просчиталась, и магия этого места оказалась сильнее литра самого крепкого кофе. Я опустилась на землю, достала из сумки остатки провизии и принялась без аппетита жевать. И что теперь делать? Как попасть назад в Рохшильд? Если я не смогу разбудить драконицу, то останусь здесь до скончания века, и все окажется зря. Это было самое обидное. И на глаза навернулись непрошенные слезы. Нет, я не привыкла сдаваться, но все же минуты отчаяния находили и на меня, вот как сейчас. Теперь я понимала, почему Эрик не решался лететь сюда один, без напарника. Я не сразу обратила внимание на хлопанье крыльев над головой. И только когда меня накрыла большая тень, посмотрела вверх. Дракон! Еще один дракон! Он кружил совсем низко, а точно искал место, куда приземлиться. Постойте, а не он ли жених Тори? Ну, конечно. Морда, крылья, окрас — все похоже. Но что он тут делает? Дракон, между тем, опустился рядом с Тори и выпустил струю пара. Судя по всему, он был чем-то недоволен. Ткнул Тори мордой, громко захлопал крыльями, царапнул когтем, правда, очень осторожно, почти нежно. «Неужели пытается разбудить ее?» — промелькнула робкая надежда. «Давай, буди ее, пожалуйста!» — взмолилась я вслух. Дракон лишь посмотрел на меня искоса, а потом с шумом подул Тори в ухо. Драконица мгновенно распахнула глаза, гневно фыркнула и пихнула кавалера передней лапой, после чего резво поднялась. «Ура!» — я была счастлива. «Ромео, ты гений!» Дракон в ответ плюнул огнем. Тори не осталась в долгу. Жертвой этой перепалки стал сухой кустик, который мгновенно загорелся. «Эй, только не подеритесь!» — попросила я. «Пожалуйста, поругайтесь позже, ладно?» Ромео, между тем, приблизился к Тори бочком и прижался щекой к ее щеке. Она снова фыркнула, уже без злости, скорее ласково, и потерлась мордой о его морду. Это было так умилительно, что я расчувствовалась. Но потом спохватилась, вспомнив, что надо улетать. «Тори, дорогая!» — позвала я громко, но ласково. «Полетели домой. Эрик нас очень ждет. Помилуешься со своим Ромео позже». Тори перевела тоскливый взгляд с возлюбленного на меня и покорно опустилась на землю, разрешая мне на нее залезть. «Вот умница, девочка!» — похвалила я, торопливо собирая сумку. Потом, насколько могла проворно, взобралась ей на спину, прикрепила сумку с драгоценными слезами и уселась поудобнее. «Я готова. Летим!» — сообщила драконица. Тори что-то прошелестела своему кавалеру, после чего взлетела. Но Ромео тоже не собирался оставаться. Взмахнул крыльями и догнал нас. Итак, в Рохшильд я возвращалась уже в компании двух драконов. И дорога выдалась не из легких. Иногда на наших влюбленных накатывала романтика. И они начинали кружить по небу, аки ангелочки, забывая обо всем на свете. От их любовных игр я пару раз едва не свалилась и не встретилась с землей раньше, чем планировала. В такие моменты достучаться до Тори было нелегко. Приходилось барабанить кулачками по ее шее, чтобы она вспомнила обо мне и нашей великой миссии. В общем, к городу мы подлетали уже в потемках, и нас по-прежнему сопровождал Ромео. «Тори, но ты же понимаешь, что мы не можем взять его с собой?» — тихо спросила я драконицу. «Надо спросить разрешение у Эрика. Это раз. Ну и два, боюсь, вам будет очень тесно в одной мансарде». Но дракон и не стремился за невестой. Он лишь печально выдувал воздух. А когда мы стали спускаться, совсем загрустил. «Мы что-нибудь придумаем», — сжалившись, пообещала я. Тори спланировала в свою мансарду, и крыша сразу закрылась, оставляя беднягу Ромео тосковать в небе одного. «Зато мы совершили важное дело», — подбодрила я тоже погрустневшую Тори. «Эрик нас за это похвалит». «Но это еще не факт». Вдруг раздался из темноты голос самого Эрика. «Первым делом я отшлепаю вас, леди Хайт».